Глава 6. Вероника. На работе я не показываю вида, что как-то переживаю, что у меня в принципе проблема. Наоборот, я улыбаюсь. Веселая и общительная. Моя жизнь не разрушена. Не стоит думать, что если муж меня бросил, можно заворачиваться в простыню и ползти на кладбище. Хотя иной раз подумаешь о вчерашнем, и так больно становится, что сил нет. Я знаю, что Юра обо мне уже забыл, а выкинул из своей жизни. Невольно вспоминается история его предыдущей семьи. У него ведь я третья, из официальных жен. Многое я узнала уже после свадьбы. И в тот момент даже со слов самого Юры истории его предыдущих отношений показались мне неоднозначными. Первая жена — его одноклассница. Но там все понятно. Юношеская влюбленность, гормоны. Они подали заявление в ЗАГС, даже не сообщив об этом родителям. Ну и расписались тоже тайком. Им это казалось романтичным. Потом будто черная кошка пробежала между ними. Переехав на съемную квартиру, дедушкина в центре еще была занята собственной дедушкой. Они стали ругаться, обвинять друг друга, на чем свет стоит, и разошлись ровно через 3 месяца. А вот со следующей женой было все куда интереснее. Это не был скоропалительный брак, а люди встречались 2 года, потом сватовство, девочка с приличной семьи. Они поженились, когда Юре было 25 лет. И следующие 20 лет прожили в любви и согласии. Они развелись за 2 года до нашего знакомства. Сам Юра обвинял жену, что она к 37 годам стала толстой, некрасивой, что не интересуется его разработками. И теперь понимаю, насколько это странное обвинение. Кстати, развод совпал со вступлением в наследство. Как раз тогда умер дед Юры, и он переселился в освободившуюся квартиру. Жена хотела сделать ремонт, кабинет отдать под детскую. И вот тут-то Юра и выставил ее и обоих детей, 15 и 8 лет. А в общем, тогда мне казалось, что жену без повода он бы не стал выгонять. Мне голову замкнуло, что я-то в любом случае буду лучше. Я буду держать себя в форме, участвовать в жизни Юры, в рот заглядывать. Идиотка, в общем. В обеденный перерыв, перекусывая купленной булочкой и кофе, я изучаю информацию об исследовательском центре. По сути, они занимаются тем же самым, что и Юра. Это трансплантология плюс изучение костного мозга, инновационные способы лечения рака. Открываю информацию о сотрудниках. Ага, директор. Даниил Олегович Волжский. Я невольно залипаю на портрете этого Волжского. Сколько ему лет? Ну, не больше 40 точно. Мужественное лицо, а взгляд какой. А вроде протокольная фотография, но... Ай, ладно, что-то я думаю не о том. Там вакансия есть? Открываю следующий раздел. Требуется уборщица и лаборантка на неполный рабочий день. Откидываюсь в кресле. А почему бы не попробовать напроситься на собеседование? Так как все свободное и несвободное время я уделяла Юре, то работаю я не на полную ставку. А значит, чисто теоретически смогу совмещать. А я звоню по указанному номеру. Трубку берет секретарь. Приятный женский голос спрашивает, что мне нужно. «Я видела вакансию на сайте», — говорю я, а у самой аж горло перехватывает от волнения. «Мне как раз нужна подработка». «Какая именно вакансия вас заинтересовала?» «Лаборант». «Очень хорошо. У вас есть медицинское образование?» Я чувствую, что секретарь улыбается в трубку. «Ага. Видимо, там либо зарплата не самая высокая, либо работы много. Но это ничего. Не за зарплату идем. Хотя бы среднеспециальная». «Есть. У меня высшее есть. Пришлите, пожалуйста, резюме, а я с ним ознакомлюсь и вам перезвоню». «Конечно». Мы прощаемся, а у меня ощущение, что весь план пойдет коту под хвост, потому что их служба безопасности с легкостью поймет, чья я жена. И зачем вам такие сотрудники? У меня даже фамилия мужа. До сих пор. Кстати, надо будет сменить. Но делать нечего. Я открываю вордовский лист и начинаю писать резюме. Да, с таким послужным списком, как у меня, лаборантками не работают. Так что вопросы возникнут сразу. Вздыхаю. Обратного пути все равно нет. Я сохраняю документ, прикрепляю к тексту письмо и отправляю. Скорее всего, решат, что я устраиваюсь, чтобы шпионить. Потому что мне самой рассказать про Юру нечего. Хотя, если очень хорошо подумать... Звонок из исследовательского центра поступает на следующий день, в обед. Та же секретарша с приятным голосом. Только голос стал как будто еще более приятный. «Здравствуйте, Вероника Сергеевна. Мы внимательно изучили ваше резюме». «Ага, изучили они». Я замираю, держа в руках телефон. «Когда вам удобно подойти к нам? Наш директор Даниил Олегович хотел бы лично с вами побеседовать». 100% все поняли. Ух, представляю, как жарко мне будет на этом собеседовании. «Я могу сегодня в 7?» «Отлично, подходите». Я кладу трубку и снова открываю сайт. Я не знаю, что мне говорить этому Даниилу Олеговичу. Признаться, как есть. Смотрю на его фотографию. Взгляд колючий, цепкий. Трудно будет с ним договориться. А обмануть и вовсе нереально. А с другой стороны, чем я рискую? Ну, пошлет он меня, придумай что-то еще. Кстати, надо заявление на развод подать и встретиться с юристом для будущего суда по разделу имущества. А то что-то я совсем размечталась. Я не предыдущие две жены, которые все проглотят. Ты, Юра, у меня попляшешь.